имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня будничный день, но для всех нас великий праздник. Во-первых, потому что мы вспоминаем память основоположников монашества, которое расцвело в русской церкви, святых преподобных и богоносных отцев наших, Антония и Феодосия Киево-Печерских. Праздник для нас и потому, что мы все вместе собрались в таком множестве в центре Луганска, чтобы совершить общую молитву Господу. У каждого есть о чем помолиться Богу. У каждого есть свои скорби, свои переживания, свои болезни. Если не за себя, то за близких своих. У каждого есть воздыхание о народе своем, о стране. Ибо жизнь человеческая отмечается не только радостями, но и скорбями. Многие скорби произрастают от наших ошибок, от человеческого коварства, от недоразумений, просто от человеческой глупости. Но есть некий образ мыслей и некие действия, которые нельзя отнести ни за счет человеческой ошибки, даже не за счет человеческой глупости, но можно отнести за счет действия особой силы. И вот об этой особой темной силе сегодня мы слышали в рядовом евангельском чтении, которое по уставу полагается прочесть за божественной литургией в этот день. И многие из вас знают эту евангельскую историю о том, как Господь исцелил бесноватого, гадаринского бесноватого, так он именуется в Евангелии, то был страшный человек. Бес настолько овладел его умом, настолько подавил его внутренние чувства, что он был звероподобен, обладал недюжиной физической силой, был опасен для окружающих людей. И тогда, когда эта опасность становилась очевидной, то его заковывали в цепи, и он рвал эти цепи, наводя ужас на всю округу. И Господь исцеляет его. И взмолились бесы, чтобы пощадил он их и дал возможность хоть куда-то и в кого-то вселиться. И Господь, видя пасущееся стадо свиней, разрешил им войти в свиней, и стадо то бросилось с крутизны в море и погибло. Не потому, что Господу не жалко было свиней. Он нам всем, не только тем жителям заиорданской стороны, он всем нам показал этим страшным образом, что происходит с человеком, с природой, с миром, когда дьявол начинает господствовать. Под беснованием следует подразумевать не только буйное поведение. Бесноватый может быть совершенно человеком респектабельным, образованным, воспитанным. Но если его ум захвачен силой бесовской, то все, что он делает и говорит, как бы это ни было привлекательно, это все в погибель людям. И мы знаем, как иногда миллионы, десятки миллионов людей, и даже более, оказывались в плену таких мыслей, которые в конце концов приводили людей к гибели. И ради достижения целей, которые те или иные философы или политические лидеры ставили перед людьми, перемолачивались человеческие судьбы. И кровь лилась рекой. И никому в голову не приходило в той самой борьбе за идеи, что были предложены людям спросить, а не бесноваты ли это? Не превращаемся ли мы в свиное стадо, которое бросается с крутизны в море? И только иногда по прошествии многих лет, выйдя из некоего оцепенения, народ начинает понимать, что то было беснование. Так было много раз в течение человеческой истории. В том числе и в нашем общем Отечестве. В том числе и в иных европейских странах. Никто не застрахован от того, что бес может войти в человека или в людей. И что у тех появится сила учить массы тому, что в конце концов превращает эти массы в свиное стадо, бросающееся с крутизны в море. А как же уберечься? А как же под видом ангела света увидеть, что скрывается дьявол? Какой ум нужно иметь? Какую интуицию? Какую проницательность? Да и хватит ли человеческого ума, интуиции, проницательности, чтобы обладать этим верным критерием, способным давать человеку возможность отличать добро от зла? Может ли быть человеческим это внутреннее мерило истины и правды? И вот сегодня удивительным образом совпали два чтения. Евангелие от Марка, исцеление гадаринского бесноватого, и отрывок послания апостола Павла Галатам. Самая первая глава, где апостол, обращаясь к жителям этого древнего малазийского города, говорит: если мы или даже ангел с неба станет благовествовать вам то, что мы не благовествовали вам, анафема да будет. И буквально через несколько строк снова говорит: как я вам уже говорил и снова говорю, если кто-то благовествует то, чему вы не научены, анафема. Эта двойная анафема налагается в том числе и на всех бесноватых, где бы они ни находились и что бы они ни творили. Какое бы положение они ни занимали в обществе, в государстве или в церкви. И апостол говорит нам, что есть только один критерий, одно мерило истины, налагая которой на все, на светские философии, на различные вероучения, можно сохранить истину. И так оно и было на протяжении всей истории, по крайней мере, церкви. Ведь как сотрясали церковь ересями, расколами, какие только человеческие соблазны не запускали в оборот, чтобы сбить людей с толку, чтобы разрушить единство церкви, чтобы посеять семена ереси, чтобы ослабить наследие Божие. И ведь иногда ереси брали верх, иногда и расколы временно на каких-то территориях побеждали. Но нет ни одной ереси, которая бы победила. Нет ни одного раскола, который бы победил за всю 2000-летнюю историю церкви. И происходит это не случайно. а потому, что по слову апостола церковь хранит все то, что получила от Христа Спасителя. И если кто-то благовествует иначе, то анафема. Вот это благовестие церкви имеет огромное значение не только для внутренней ее жизни, не только для сохранения единства, что тоже очень важно. Благовестие церкви, вера наша, помогает нам разбираться в том, что происходит и в мире нас окружающем, в обществе. Помогает отделять добро от зла. Помогает внутренней интуиции понимать, где правда. Иногда даже искушенные люди в политике говорят: народ не обманешь. Правильно, не обманешь. Не обманешь православный народ, который причащается святых христовых тайн, который хранит веру православную. И многое человек может не знать, но внутренний голос будет подсказывать, как вести себя. Внутренняя сила будет ограждать человека от греховных и неправильных поступков. Вот почему Господь и говорит, что врата ада не одолеют церковь. Потому что силой Божией изгоняется сила бесовская. Силой Божией восполняется немощная сила человеческая. И верующий, преданный Богу человек, обретая эту силу, становится непобедимым. Мы совершаем божественную литургию здесь, в Луганске, на Донбасской земле, где люди потом, а иногда и кровью, добывали и добывают хлеб себе, где хранят бережно веру православную. И из этого места особым образом прирастает экономическая мощь Украины. И я хотел бы всем вам, мои дорогие братья и сестры, от всего сердца пожелать хранить веру православную, хранить единство Матери Церкви, помня грозные слова апостола: если даже ангел с неба станет благовествовать вам не то, чему бы вы были научены, анафема да будет. Держитесь истинной веры православной. Воспитывайте в ней своих детей и внуков. Распространяйте свет божественный вокруг себя, чтобы изгонялось из рода человеческого всякое беснование, будь то интеллектуальное или же происходящее от злой воли человеческой. Ибо там, где бес, там смерть, там стадо, бросающееся с крутизны в море. И верю, что Господь преклонит милость к земле Луганской, ко всей Украине, дарует вам мир, процветание, и милость Божия всегда будет с вами. Аминь.